Прошло немногим больше недели. В приемной Ванина раздался телефонный звонок. Мило побеседовав с Евгенией Петровной, Матвейчук попросил соединить с шефом. «Ну, как живешь, дорогой мой человек?» — поприветствовал он своего бывшего зама. «Дорогие люди живут в атмосфере нефти и газа, а мы работаем, не покладая рук». «Я понимаю», — согласился Александр Иванович. «Но ты уж не прибедняйся. Хочешь, анекдот расскажу? Недавно от одного старого приятеля услышал». «Давай», — согласился Ванин. «Хорошие анекдоты люблю». Александр Иванович начал рассказывать анекдот. Один царь узнал, что по стране гастролирует известный итальянский скрипач и дает изумительные концерты. Короче, сплошной аншлаг. Решил пригласить этого гения к себе во дворец. Музыкант пришел и начал играть. Играл он как бог, и царь прослезился. Вот, говорит, на руке у меня бриллиантовый перстень. Он твой. Сыграй еще что-нибудь. Ну, музыкант исполнил еще одну вещь, еще более прекрасную. Царь просто захлебнулся слезами. Вот видишь этот дворец? Да, отвечает музыкант. Он твой. Итальянец был поражен щедростью царя и все играл и играл. И когда уже совсем обессиленный, от восторгов и слез царь отдал ему полцарства и дочь, музыкант спросил, как я могу все это забрать. Царь серьезно ответил, приходите завтра. Ванину последняя фраза очень понравилась, он рассмеялся. Хороший анекдот. Это не все, продолжал Матвейчук. На следующий день... Музыкант приходит к царю за своим гонораром. «Каким гонораром?» — спрашивает царь. «Как за каким?» — удивился итальянец. «Я же вчера радовал вас своей музыкой». «Правильно», — согласился с ним царь. «Вы меня радовали прекрасной музыкой, а я вас радовал не менее прекрасными обещаниями. Вы мне доставили радость, а я вам». «Актуальный анекдот», — сказал Ванин, а про себя подумал. «Надо же! Как изящно просит деньги, сволочь!» «Как мои дела?» — уже серьезно спросил Матвейчук. «Все в порядке?» — спокойно ответил ему Ванин. «Сегодня можешь забрать». «Как?» — громко от неожиданности буквально закричал Матвейчук. «Фрукты находятся у Александра. В белом солнце пустыни заказана комната. Вы там поболтаете, а я к 2 часам присоединюсь. Дело к вам есть. О, чуть не забыл. Там в красном пакетике... Мой личный подарок супруге, Вере Федоровне, не забудь, пожалуйста. Через минуту Александр Иванович уже разговаривал с сыном, а Жорик писал их на пленку. «У тебя есть что для меня, сынок?» «Да, папа», — ответил ему Александр. «И что там?» 5 миллионов евро и еще пакет для мамы», — сказал он. «Ты открывал, смотрел?» «Да, все на месте». «Угу». «Но, конечно, вот сука», — вырвалось у Матвейчука. Жид порхатый, сколько за нос водил, а на поверку оказался порядочный человек. «Он нормальный мужик, папа», — в тон отцу вторил сын. «Нормальный?» — взорвался Матвейчук. «Да ты знаешь, сколько он хапнул на этой магистрали, которую ему на блюдечке принес голубой каемочкой? Он деньги тянет отовсюду». «Они сами к нему идут. Ну перестань», — успокаивал его Александр. «Человек делает тебе добро, а ты на него дерьмо льешь. Нехорошо это». «Что нехорошо?» — вспылил отец. «Нехорошо, что у меня ничего нет, а у этого яйцеголового все, чего не пожелаешь?» «Успокойся ты и не гневи Бога». «Жди меня, через 1/2 часа подъеду», — сказал ему Александр. Взял кейс с деньгами и спустился вниз. «Надо же, скотина! Разродился!» — ворчал про себя Матвейчук, не веря своему счастью. «Теперь можно и на пенсию. Однако зря на Сергея так. Все-таки неплохой человек». «Тихо, тихо, а я постоянно при деньгах. Зачем Бога гневить? Надо будет выпить за его здоровье, что ли? На дачу пригласить или к нему напроситься? Что-то старею я, злобный стал». Так думал Александр Иванович Матвейчук, двигаясь по тротуару в сторону ресторана «Белое солнце пустыни», где в уютном кабинете его ожидал сын Александр. Первый акт спектакля был разыгран безупречно. Ванин позвонил Бритову. «Слова, груз на месте». «Все понял», — ответил генерал. «Действую». Сергей Арнольдович прослушал запись разговора отца с сыном. Это было что надо. Между тем события в ресторане разворачивались следующим образом. Счастливый Александр Иванович приоткрыл кейс и остался доволен. «Ну что, сынку?» — обратился он к Александру. «Обмоем пока одни нашу семейную победу». Сын разливал водку, а отец продолжал вещать. «Долго твой шеф от меня бегал, но сдался, шельма. От Матвейчука так быстро не убежишь». Выпили, закусили. «Ты знаешь», — продолжал расслабившись Александр Иванович, «он всегда был тихушником, с неба звезд не хватал. Я даже одно время хотел его выгнать. А потом смотрю, тихий-тихий, а хватка у парня, как у бульдога. Если кого за задницу возьмет, вывернет наизнанку тихо и спокойно. Я один раз присутствовал на совещании, которое он проводил по моему поручению. Еще тогда подумал, этот парень далеко пойдет. Стал его двигать. А как только появилась возможность сделать его одним из своих замов, сразу же подписал документы. Правда, в то время страна уже начала рушиться, и уже от министра и его заместителей ничего не зависело. Но он вертелся, что-то создавал, лепил. Теперь понятно, что. Выпили еще раз. И мне, сынку, — продолжал Матвейчук, — стоило больших трудов выстоять в этой молодогвардейской банде воров, реформаторов Гайдаровского разлива. Александр знал наизусть все отцовские тирады, касающиеся новых веяний в государстве российском, и с нетерпением ждал шефа, чтобы улизнуть. Речь Матвейчука была прервана появлением в кабинете высокого мужчины спортивного телосложения лет 35, может, 40. Зашел он культурно, извинился и попросил разрешения, хотя было очевидно, что это лишь простые формальности. Мужчина представился, сунув под нос ничего не понимающему Матвейчуку удостоверение подполковника Присунько Владимира Ивановича из Управления по борьбе с экономическими преступлениями. «Прошу вас пройти со мной в машину». «Да как вы смеете?» — возмутился Александр Иванович, еще не в состоянии понять, что происходит. «Вы знаете, кто я?» «Знаю», — невозмутимо ответил подполковник. «Потому здесь я, а не группа захвата». Матвейчук внезапно обмяк и, матерясь, двинулся к выходу. «Чемоданчик не забудьте, пожалуйста», — остановил его Присунько. Повезли Александра Ивановича с сыном на Якиманку, высокое здание, затерянное между строениями. Это была бывшая женская тюрьма эпохи социализма, переделанная в офисный центр. Однако подвальная часть, в свое время оборудованная под следственный изолятор, осталась ведением МВД, вернее, одного из его подразделений. Сюда и доставили отца и сына Матвейчуков с чемоданчиком. Подполковник попросил их присесть и положить чемоданчик на стол. «Что у вас там?» — спросил он. Матвейчук молчал. «Ну, раз не хотите говорить, то хоть покажите, иначе придется понятых приглашать». Александр дернулся к чемоданчику и быстро его открыл. Пораженной публике открылась картина, достойная кисти Леонардо да Винчи. Открытый кейс, в котором изящно уложены пачки с купюрами номиналом в 500 евро. Вокруг кейса склонились трое мужчин, разглядывая содержимое. На лице подполковника не отражалось ничего. Он привык к таким вещам, чего нельзя было сказать об Александре Ивановиче. На лице его было изображено такое горе, такая безысходность, что сын реально испугался за отца. А подполковник подал стакан с водой. «Извините, я должен доложить генералу». Вскоре в кабинете появился генерал Бритов. Был он не в форме, но энергичен и деловит. Вячеслав Николаевич свое дело знал четко. Еще минуту назад он сидел в соседнем кабинете и внимательно следил за всем происходящим в этом помещении через экран монитора. Это здание, вернее, его подвальная часть, была замечательным местом для различного рода щекотливых дел, когда вопрос решался полюбовно. Но знал об этом только он сам. Приглашенные, как правило, были не в теме. «Ну?» — обратился он к Матвейчуку. «Здравствуй, Александр Иванович, дорогой». Они были знакомы много лет, общались на различных городских мероприятиях и совещаниях, но вот так — никогда. «Здравствуй, Вячеслав Николаевич», — хмуро ответил он, понимая, что хорошего ждать от встречи не приходится. «Если бы только знал, как я рад тебя видеть», — не унимался генерал, разглядывая перед собой поверженного чиновника. «Пока за жопу не схватишь, не придете и в гости не пригласите». «Послушай, Слава», — попытался возразить ему Матвейчук. «Я вам не Слава», — резко остановил его генерал, — «а Бритов Вячеслав Николаевич. Будьте добры обращаться соответственно. Что у вас там?» Матвейчук открыл кейс. Бритов безразлично посмотрел на содержимое, заметив при этом, что красный пакетик, обещанный ему, лежит на месте и нетронутым. «Дело серьезное», — заключил генерал. «Присунько». «Я», — отозвался подполковник. «Пишите протокол». Он повернулся к Матвейчуку и по-дружески положил ему руку на плечо. «Я вам не враг, Александр Иванович. Сами понимаете, не холодильник сперли, а чемоданчик с деньгами». «Откуда? Сколько там?» $5 миллионов евро и $50 тысяч долларов», — ответил Александр за отца. «Единственное, что я могу позволить тебе сделать, это позвонить кому-то из своих». И он показал пальцем на потолок. Матвейчук набрал Ванина. Мобильник не отвечал. Секретарша Евгения Петровна доложила, что шеф в администрации. «Можно я чуть позже позвоню?» — попросил он Бритова. «Можно, можно. Времени у нас достаточно. Пока протокол допроса составим, акт изъятия оформим, все пересчитаем, перепишем. Успеем». «А как на нас вышли, товарищ генерал?» «Что, наводка была?» — спросил Александр, начиная потихоньку соображать, что с ними произошло. Бритов изобразил смущение на лице. «Наводка? Можно сказать, что была, а можно сказать, что и не было. Но вам открою тайны. Спецслужбы периодически прослушивают эфир, тестируют каналы, особенно те, владельцы которых болтают много лишнего. Вот вы оказались среди тех, кого зацепили наши коллеги и слили информацию нам. Остальное — дело техники. Осталось только вас задержать. Все поняли?» И, помолчав, добавил: «Если, конечно, вы будете себя хорошо вести и делать то, что мы вам говорим, то у вас появится возможность послушать этот ваш любопытный разговор». От этих слов Матвейчук пришел в ужас. Как он себя бронил, но делать ничего уже не оставалось, кроме как искать Ванина. Его мобильник, наконец, ответил. «Извини», — сказал ему Сергей Арнольдович, — «был на совещании в администрации. Задержали немного. Вы там еще не все сожрали?» «Что ты, Сережа? Мы с Александром у Бритова в тюрьме». «Ничего не понимаю. Какого Бритова? В какой тюрьме?» — наигранно переспросил Ванин. «Нас арестовали», — по слогам произнес Матвейчук. Бритов взял у него телефон. «Кто говорит?» — спросил он грубо и, услышав ответ, заулыбался. «Хорошо, я жду». И, повернувшись к Присунько, приказал: «Начинайте работать». Пока изымали пачки денег из кейса, Бритов спросил у Матвейчука: «Вы мне можете объяснить происхождение этих денег?» «Это мои кровные, трудом и потом заработанные. Господи, за что мне такое наказание?» — запричитал он. «Папа, перестань, не позорься», — стал успокаивать его Александр. В это время у генерала зазвонил мобильник. Бритов слушает. Присутствующие в комнате Матвейчуки, затаив дыхание, слушали. Генерал вытянулся по стойке смирно, и было слышно только одно. «Да? Есть? Так точно? Нет? Все сделаю? Понял?» Бритов закончил разговор и вновь обратился к подполковнику. «Составляйте акт изъятия денег, и после подписания протокола можете выпускать этих голубчиков. Они никуда не денутся. Мы еще разберемся с теми, кто вам эти деньги дал. Ишь, какими суммами ворочают мерзавцы! Совсем сжрались!» Эти слова Вячеслав Николаевич произнес от сердца и нисколько не кривил душой. Присунько вызвал двух помощниц, которые начали пересчитывать деньги в присутствии задержанных. Часа через два с отца и сына Матвейчуков взяли подписку о невыезде и отпустили домой. Вторая часть марлезонского балета была выполнена блестяще. Ближе к вечеру к ресторану «Гонконг», что на Тверской улице, подъехала машина, из которой вышли три охранника во главе с начальником службы безопасности банка. Начальник подошел к столику в вип-зале, где на мягких диванах удобно расположились два человека, один из которых был генерал Бритов, другой — бизнесмен Ванин. Охранник Сергея Арнольдовича передал начальнику службы безопасности кейс, в котором недоставало лишь красного свертка с 50 тысячами долларов. Но об этом знали только двое присутствующих в этом зале.